Еще говорили, что на пороге смерти перед глазами проносится вся жизнь. Наверное, у меня была такая себе жизнь, не очень интересная, потому что я вспомнил бабушку, точнее, один из счастливых моментов, связанных с ней, согбенную фигуру, шершавые морщинистые руки, поглаживающие голову, и самый нежный на свете голос, рассказывающий многочисленные сказки перед сном. Моей любимой была сказка «Мешок яблок». Как заяц нашел в лесу яблоню и набрал целый мешок. Однако пока добрался до дома, раздал фрукты всем встречающимся на пути друзьям, а собственным детям ничего не осталось. Вот только в лучших традициях добрых сказок эти самые звери принесли кто что мог. Мед, грибы, орехи, капусту, репу и всякое, всякое. Мотив был прост, добро всегда возвращается. Жалко, что подобное случалось только в сказках. Я бы сейчас не отказался от любой помощи тех, кому когда-то помог. Тот же Врановой сказал мне перед смертью спасибо. И вот если бы эту благодарность во что-нибудь конвертировать, хоть в нечто ощутимое, о валюте я вообще молчу. Состояние было странное. Мысли продолжали нестись в голове со скоростью падающих комет, но сознание укрепилось. Чуть позже я понял, что ничья воля не может управлять мной, и стал медленно подниматься, а затем услышал множество знакомых голосов и увидел мелькающие перед глазами образы. Леший, русалка, белая чуть, изнаночники из Фикоя, почему-то следопыт, Врановой. Я даже не понял, откуда их столько взялось, и почему именно они пришли ко мне сейчас. Я ощущал себя обманутым Гарри Поттером, к которому перед смертью явились не родители, а пьяные кореша. С другой стороны, всяко лучше, чем помирать одному. По некой причине, не знаю по какой, я протянул руку ближайшему, кто стоял ко мне, и им оказался Врановой. Усталое и бледное лицо Пинтти, на котором не было теперь и тени злобы, озарилось в улыбке, а он произнес единственное слово: «Лети». Ну, я и полетел, точнее очень захотел и сразу понял, что в обличье человека сделать это будет крайне сложно, значит нужно попросту превратиться в птицу. Мысль была такая простая и даже отчасти тупая, что я сам не понял, почему не догадался об этом раньше. Если тебе надо взлететь, просто стань птицей. От создателей, если ты бездомный, просто купи дом. Что самое удивительное, сегодня явно был день чудес, потому стоило мне чуть подпрыгнуть, конечности молниеносно истончились, обрастая перьями, ноги превратились в мощные когти, нос увенчал огромный клюв, а уши, мои многострадальные уши, и вовсе исчезли. Первый взмах крыльями был невероятно тяжел, второй дался легче, третий. После очередного я спросил себя, почему никогда раньше я не оборачивался птицей, это же так здорово. Неприятный резкий голос вернул меня с небес на грешную землю. Хорошо, что только в иносказательном смысле. Я по-прежнему парил над домом, с интересом рассматривая, как вся реальность сплющилась в некий блин, а вот Кощей внизу негодовал, более того, матерился, словно бранными словами можно было чего-то добиться, а потом он резко вспомнил о Хисте, который его буквально распирал изнутри, толстый, почти осязаемый сполох разорвал ночное небо, заставляя меня проворнее шевелить крыльями, за ним последовал второй, третий, четвертый, оказалось, что быть птицей хорошо, только если с земли никто не палит в тебя из импровизированных зениток, не жалея боеприпасов. Я облетел окрестности, чуть снизившись, чтобы не представлять такую простую мишень, и даже подумал, что самым логичным было бы попросту сбежать, ну, или как выразился бы Григорий, отступить с целью перегруппировки. Вот только нельзя же бросить друзей, ведь понятно же, на кого обрушится гнев Кощея. Тогда что делать? Думай, Мотя, думай. Если мироздание в очередной раз дало тебе шанс, значит, и из этой передряги можно как-то выбраться. Вырвавшийся из руки рубежника разноцветный резак пронесся совсем рядом и скосил ствол дерева. Страшнее, чем просто умереть, было бы погибнуть от ЛГБТшной радуги. Я затерялся среди деревьев, делая полукруг, а за мной стонал и разваливался на части пролесок. Надо отвезти эту мразоту подальше, в безопасное место, где он не доберется до нечисти. Внезапно рядом мелькнула крохотная тень, такая махонькая, что только теперь я оценил масштабы своего собственного тела. Я был не просто большим вороном, а их негласным королем, радиоактивным мутантом, выросшим на свалке. А малыш Грифон, который в обычном состоянии доставал мне уже по пояс, предстал каким-то воробышком. Я улыбнулся, насколько это было вообще возможно. Живой, и летает. Значит, не все так плохо. К тому же, Грифон, это не только пару десятков кило диетического мяса, два венца из перьев для вождей индейцев и удобрения за баней, но еще и веселый напарник с очень полезным хистом. Мое карканье стало для меня неприятным сюрпризом. Почему-то в голове сидело, что я все еще человек, а вот тело выдавало странные выкрутасы. Однако Грифон все понял, он довольно закликотал, точно только ради этого момента родился и стал снижаться. А я, в свою очередь, вдруг понял его. Мы приземлились среди обломков старого дома Васильича. Самое то, за ним уже заканчивались владения СНТ, да и место было безлюдное. Лихо, бес и черт остались на дороге перед моим домом. Теперь здесь только мы с Тверским Кощеем и мой маленький козырь. Я с некоторой тоской глядел, как мое тело возвращается в прежнее состояние, раз вкусив свободу, тяжело оставшуюся жизнь быть человеком. Но, видимо, придется. Что, налетался, сученыш? Выглядел Кощей уже не так помпезно, как раньше. Вспотевший, с красными пятнами на лице, да еще с перекошенной от злобы физиономией. От былой красоты и стати не осталось и следа. Я вообще давно заметил, что негативные эмоции очень редко красят человека. Вот улыбка, к примеру, способна из всякого угрюмого молчуна, к которому и подойти-то страшно, сделать приятного человека. Но наоборот случается редко. Как раз всякое дерьмо из нас вылезает, когда мы злимся. Ты сюда поговорить пришел, или просто устроил себе пробежку? Сейчас рубежник напоминал уже кипящий чайник. Даже интересно, откуда у него сейчас пар пойдет. К слову, теперь он уже не был забит изнутри под завязку хистом. Скорее, выглядел как сильный Кощей, не более. Возможно даже, в какой-то параллельной вселенной, начни мы биться на равных, у меня был бы шанс. Но лично я решил, что доводить до всяких непонятных вероятностей не стоит. Надо брать и ломать пацана полностью. Что сейчас грянет что-то мощное, стало ясно сразу. Воздух возле Кощея сгустился, превратился в подобие густого киселя, будто рубежник черпал силы в том числе из окружающей реальности. И такую форму заклинания я не видел никогда. Несмотря на то, что создавал ее мой обидчик невероятно быстро, на сотворение ушло очень много времени. Я же даже не пытался сопротивляться, потому что не знал, стоит ли вообще это делать. У меня не было никакого заклинания на защиту, лишь всякие самоделки. Едва ли они могли как-то повлиять на исход поединка. Но чтобы враг не понял, что я задумал что-то коварное, я принялся конструировать небольшую форму, хотя и не собирался вливать в нее хист. Самое важное было в определенный момент крикнуть пару фразу. И я успел именно тогда, когда почувствовал движение чужого промысла. «Куся, давай!» Это напоминало охоту маленькой кошки на птичку. Моя грифониха, которая прежде затерялась в обломках дома Васильича, вдруг резко взмыла в воздух и зависла между Кощеем и мной. Наверное, неприятель даже что-то понял. По крайней мере, его глаза заметно округлились и рот сам собой открылся, явно для крика. Вот только как следует заорать он не успел. Множество черных, как смоль, изломанных линий прочертили странный рисунок между рубежником и грифонихой. Вот только коснувшись моего питомца, они вернулись обратно. Последнее из чего-то осмысленного, что я увидел в глазах врага, был ужас. А затем он повалился на землю, корчась, словно порубленный наполовину червь, и жутко хрипя. Я не сразу понял, что случилось, и, собственно, почему Кощей не кричит, и лишь приблизившись, осознал истинную причину произошедшего. Тело рубежника оказалось растерзано самым невероятным образом. Нижняя челюсть, правое предплечье, обе ноги ниже колена, часть грудной клетки, мочки уха, темя слева, глазные яблоки оказались стесаны. Будто извращенный хирург удалил все это, а тело оставил лежать здесь. Из моего обидчика не сочилась кровь. Такое ощущение, что ее больше не было в нем. Из ран Кощея вытекал чистый хист, чем доставлял умирающему невероятные страдания. Его ломало, как наркомана без дозы. Тело, точнее его остатки, корчились в сильных судорогах. Пустые глазницы вперились в черное ночное небо. Кощей пытался что-то сказать, наверное. Вот только получалось нечленораздельное мычание. От этой картины у меня по спине пробежали мурашки. Я как-то и забыл о тех мучениях, которые испытывают погибающие рубежники. Смерть должна быть либо быстрой, либо подготовленной. Никакой кандидатуры поблизости на хист у меня не было. Что до убийства, несмотря на то, что это точно была бы милость по отношению к умирающему, я не мог даже сдвинуться с места. Так и стоял, глядя на останки корчащегося человека. Мучился он долго, несколько минут. Хотя, думаю, в слабом затухающем сознании рубежника эти минуты растянулись в вечность. Но в какой-то момент тело обидчика вдруг перестало шевелиться. В нем больше не было хиста, той силы, которая давала возможности желания жить. Сколько ему было, судя по всему, как минимум пара сотен лет, а то и больше. Куся уткнулась мне в грудь, а я потрепал ее по голове. «Все хорошо, что хорошо кончается», — негромко сказал я ей. «Сегодня ты спасла мне жизнь». Ответом стал взгляд пары умных глаз. Почему-то сейчас Грифониха выглядела невероятно довольной. И точно не от моих слов. Тогда отчего? Ладно, разберемся. Я поднялся на ноги и замешкался. По всем прикидкам, хорошо бы придавить лунным камнем труп. С другой стороны, пусть это лучше сделают ратники-воеводы. Что нужно сообщить им о попытке убийства? У меня не имелось ни малейшего сомнения. Только как? Бежать в подворье? Что-то неохота. Так, у меня же есть лучшая в мире замеринница. Пусть отрабатывает свой хлеб. Я закрыл глаза, нащупав тонкую линию, и с силой дернул за нее. Инга, где бы она ни была, точно почувствовала. Пойдем, Куся, надо поглядеть, как там остальные, и найти беса, пока он не добежал до финской границы. Глава 18. У нас во дворе был парень, старше нас с Костяном на 2 года, которого мы звали Витя Завтра. Не потому, что он являлся каким-то загадочным парнем или давал несбыточные обещания, а по вполне прозаичной причине. Витя был, как бы это помягче сказать, тугодум. Его коронкой было весь день ходить и думать, а потом поймать тебя и ответить на ситуацию, про которую все уже успели забыть. Обычно это происходило на следующий день. Сейчас я ощущал себя немножко Витей. Да что там, очень сильно себя им ощущал, хоть в паспортный стол езжай и меня имя. Потому что уже после всего произошедшего начал думать, как лучше было бы поступить. К примеру, что мешало сгонять за той же Зоей, пока этот инкогнито корчился в муках. Так бы по тихой грусти инициировали девушку. Быть рубежницей, когда на тебя ведут охоту, всяко лучше, чем оставаться обычной чужанкой. Правда, тут у меня имелись определенные сомнения на сей счет. Рубежничество – это не игрушка, а серьезное испытание, которое меняет людей, и очень редко в лучшую сторону. Да что там, даже я теперь не тот плюшевый лох, как прежде, а лопоухий мальчик с собственным мнением. А кем бы стала Зоя с ее непростым характером? Большой вопрос, и лично мне почему-то очень не хотелось на него отвечать. Но вот что мешало мне добить Кощея. Нет, к убийству я относился плохо, но в данном случае все было не так однозначно. Тут бы я и рубежнику помог не корчиться, а там, глядишь, вдруг и себе бы рубец накинул, для всех одни плюсы. Но нет, тоже промахал момент. Третий факап заключался в травнице. Я как-то запоздало вспомнил, что Инга самым тесным образом связана с Триповым, уши которого очень заметно торчали из этого покушения. Правда, выяснилось, что не все мои поступки, совершаемые спонтанно, имели плачевные последствия. Иногда интуиция била точно в цель, потому что Инга явилась не просто с воеводой, а с отрядом быстрого реагирования, среди которых было целых 5 Кощеев. Ну и Рихон, само собой, куда уж без него. И никакого Трипова травница не привела. Значит, у них действительно непростые отношения, несмотря на то, что Инге приходится сотрудничать с Пенсом. Ох, обожаю рубежную жизнь. Словно кучу змей свалили в мешок и те там друг дружку кусают за задницу. Надо будет подумать, как это все использовать. А пока моя голова работала исключительно в автономном режиме, лишь на поддержание жизнедеятельности. Хотя для начала же мне пришлось объяснить, что именно здесь произошло, при этом старательно пытаясь обходить стороной скользкие моменты. К примеру, что Кощей легко расправился с лихой или что уничтожил сам себя с помощью Куси. Зачем Илье лишний раз голову всякими деталями забивать? Еще спать плохо будет. Учитывая, что я получил кучу наводящих вопросов, предположение оказалось верным. «Это он?» – спросил Илья, как только мы добрались до участка Васильича, попавшего под иномирную программу по переселению из ветхого жилья. «Ну, совсем недавно был», — ответил я, хотя теперь и меня посетили определенные сомнения. Дело в том, что труп Кощея меньше всего походил на стандартного мертвеца и скорее напоминал какое-то тельце, которое обнаружили при раскопках Помпеи. Он оказался пепельно-черным и даже немного обугленным. Оно и неудивительно, сколько через него промысла прошло. Суть в том, что в этом кыштымском Алешеньке теперь с трудом можно было распознать здоровенного и красивого Кощея. Даже если сделать анализ по зубам, и ты его убил, не унимался Илья. Так вышло, я не специально. Как, напирал воевода, у меня был один редкий артефакт, отражающий направленный магический урон. Получается, что технически он сам себя и убил. Получается, у него, недовольно пробормотал Илья, артефакт где? Разрушился. Он был одноразовый. Жалко, ты у нас не одноразовый, не сдержал свой гнев воевода. Я-то думал, в кои-то веки за ум взялся. Эх, ладно, опознал, кто это был. Ага, в смысле, имени не знаю, но я видел его с Триповым. Вот обожаю, когда воевода на меня так смотрит, словно познакомился в Таиланде с девушкой, а уединившись обнаружил маленький, но очень любопытный нюанс, ну, или не маленький. Короче, глядел на меня сейчас Илья, как на врага народа, будто это я сам нанял человека, чтобы он напал на меня и попытался убить. А вот Инга удивила, пока воевода отрицательно мотал головой, явно стараясь отогнать от себя дурные мысли и не желая верить в услышанное, она стала что-то быстро шептать ему на ухо. Я же помнил, что у травницы к Илье отношение было примерно такое, как у посетителя кафе к повару, который подал сельдь под шубой с тертым яблоком, то есть весьма неоднозначное, и воевода платил ей тем же, потому что не надо смешивать личное и работу. Однако все это не помешало моей замереннице переступить через себя и теперь в чем-то убеждать своего бывшего. Более того, успешно, потому что он повернулся к ней и заговорил, почти как с приятельницей. Да, он приехал именно с ним, и все указывает на то, что это очень старый рубежник, продолжила травница уже не таясь. В созвездии таких всего двое, старик и дед. Минин и Трепов, еще больше нахмурился воевода. Они приехали вдвоем, неужели это? Он не договорил, переведя взгляд сначала на меня, а затем на труп. Я его понимаю. Если бы я оказался на месте Ильи, мне бы меньше всего хотелось влезать в жир двумя ногами из-за Матвея Зорина. Это чего теперь начнется-то? С другой стороны, на душе приятно потеплело. За все время я от своего княжества видел только попытки поставить меня в коленно-локтевую позу с дальнейшими вариациями. А теперь за меня явно собираются впрячься. Неужели жизнь налаживается так жутко, что даже не верится? «Не мне тебя учить», — сказал Инга. «Соберешь виновников, выскажешь свое воеводское слово, послушаешь, а потом уже примешь решение. Верно, все верно. Только ни к чему хорошему это все равно не приведет. Ладно, Гриня, труп забери, пока он нужен будет как доказательство. Позже камнем придавим и погребем. Осмотрите все тут, вдруг что еще найдете». Илья повернулся ко мне, и я с явной неохотой вытащил мошну с деньгами за поездку в Тверские земли. «Значит, говоришь, и егерь, и бедлам видели Трипова и этого рубежника вместе?» «Ага, плохо», — честно признался Илья и отошел в сторону, продолжая отдавать распоряжение, а уже потом обернулся и крикнул: «Матвей, завтра в полдень у меня, будем разбираться». Зато меня перехватила травница, крепко взяв за локоток. Забавно, сейчас по рубцам я превзошел ее, но сила, с которой меня потащила прочь Инга, была ощутимой. «Теперь уже нет смысла таиться», — сказала она. «Я не очень понимаю, о чем ты, и это плохо. Я думала, что ты поумнее. Его послал дед, в этом нет никаких сомнений. И здесь точно Минин, видишь, в каком состоянии труп. Значит, рубежник был очень старый, лет 200-300, больше 1000, со вздохом ответила Инга. «Считается, что время не властно над нами, но это не совсем так. Мы стареем, только намного медленнее. Заметнее всего, как ты понимаешь, у Ивашек ведуны могут разменять несколько сотен лет без всяких изменений, Кощей и того больше. Про кронов вообще молчу. Эти, может, с определенного момента и не стареют вовсе, но все остальные точно». Она замолчала, явно переживая сказанное внутри. «Это понятно, что для мужчин естественный процесс с природы, для женщин – трагедия. И дед, и Минин – старые», – продолжила Инга. «Конечно, можно все свалить на то, что они просто не тратят хист на такие мелочи и принимают себя такими, какие есть. Только это будет ложь. Никто не хочет стареть, никто не хочет умирать. И если тверские кощеи выглядят как старики, можешь представить, сколько им лет». Травница серьезно посмотрела на меня, словно пыталась разгадать какую-то загадку. «Только есть одна странность», — заметил я. «Этот Кощей был не старым, скорее наоборот. Полный сил, во всех смыслах. Это плохо, очень плохо. Значит, он был напитан заемной силой и все равно погиб. Такого уничтожить сложно. Ты опасный человек, Матвей. Мне женщины такое часто говорят. Ладно, вру, не говорят. Ты хоть иногда можешь быть серьезным? Пробовал, мне не понравилось. Смех – единственная адекватная защита от нашего неадекватного мира. Едва ли он защитит тебя от Трипова. Заемная сила – созвездие. Не могу понять, что задумал дед. Он явно ожидал другого исхода, но голову даю на отсечение, предполагал и подобное развитие событий. Он прям такой злой гений, Трепов очень опытный рубежник. Но что самое главное, не умеет проигрывать. И пойдет на все ради достижения своих целей. Когда ты думаешь, что расстроил его планы, это лишь значит, что ему удалось обмануть тебя. Мне часто говорят, ох, Матвей, не выдержала Инга. Просто будь осторожен. А тебе какая радость от всего этого? Только давай без этих басен про замеренников и все дела. Ты так и не усвоил основную суть рубежничества. Союзники и враги в жизни часто меняются. И главная задача в том, чтобы найти баланс в этой реальности. В открытую против Трипова я никогда не выступлю. Но если он будет гореть на костре, то я с удовольствием подкину дровишек. Наверное, поэтому у тебя и нет друзей. Инга ничего не ответила, махнув рукой и давая тем самым понять, что на этом разговор закончен. А я поплелся домой, где обнаружил довольно интересную картину. Многострадальный забор, который некогда снесла Куся, а теперь окончательно повалил на землю свистун из Твери, ратники воеводы постарались поставить обратно, там, где это представлялось возможным. И вот именно возле него, иллюстрируя картину, простой деревенский парень в свитшоте пришел на свиданку к любимой, стояли Рихон с Зоей. Они не просто стояли, но еще и разговаривали. Скажу больше, Зоя смеялась. Всем известно, что лакмусовой бумажкой женской симпатии является смех. То есть если вы порите жесточайшую чушь, а ваша собеседница смотрит с горящими глазами, то все можете тащить ее в ЗАГС, пока это наваждение не прошло. Я даже попытался вспомнить, сколько раз в своей жизни смог рассмешить Зою, и не сказать, чтобы у меня так легко получилось. А тут и намерец, который до сих пор не знает все нюансы нашего быта, вдруг выступал с сольным стендап-концертом. У меня внутри неприятно кольнуло. Это была даже не ревность, скорее какое-то уязвленное самолюбие. «Зоя, иди, пожалуйста, в дом». Все игривое настроение с девушки слетело, как незавязанные плавки при нырянии с вышки. Вот посмотрела она на меня, точно как жертва домашнего насилия на абьюзера. Или как я гляжу на Гришу, когда он в очередной раз накосячит. Зоя сдержанно попрощалась с Рихоном и быстро пошла в дом. Судя по плотности сжатых губ, разговаривать со мной сегодня не будут, а может и завтра. «Тебя пытались убить», — проговорил Рихон, рассматривая свои ногти. «Спасибо за вывод, капитан Очевидность. Какие еще ты сделал наблюдения? У тебя разлад с твоей женщиной. Она не мо. С чего ты решил? Я вижу. Если тебе нужна какая-либо помощь, просто скажи, и я сделаю. А взамен мне надо будет сказать, где твой отец?» «Так, да», — даже не пытался отнекиваться Рихон. «А еще мы станем друзьями. Ко мне так в друзья даже телефонные мошенники не набивались. Мой ответ ты знаешь, счастливо. Я привык добиваться своего», — услышал я уже в спину. «И не отступлюсь». Я тяжело вздохнул. Как достали эти целеустремленные и амбициозные рубежники. Их будто зумеры покусали. Не успеешь с одним разобраться, как всплывает другой. Пара десятков метров до дивана показалась марафонской дистанцией. И только упав на него, я тяжело выдохнул. Если честно, сил не осталось, чтобы обдумать происходящее. Более того, даже взгляд невозможно было на чем-то сфокусировать. Полная прострация. Зато именно в таком состоянии я вновь вошел в тот самый режим выбора, который ощутил под воздействием песни Кощея. Это напоминало какую-то игровую консоль, где мне предлагалось посмотреть разные аватары. Первым предстал Леший, шепчущий «Пусти корни», затем хихикающая русалка с ее «А ты ничего». Что интересно, Вранова исчез. До меня медленно, но неотвратимо начало доходить. Это дар Кощея, который приходит ко мне в минуты. Вот непонятно, когда именно. Это едва ли можно назвать концентрацией, скорее отрешенностью. Когда я немного отключаюсь от реального мира. С этим понятно, надо разобраться с остальным. В прошлый раз я выбрал Вранового, и теперь он исчез. А я обрел способность. Пинти. Ну точно, помню, как он перед битвой с Лешим прилетел на разборку под личиной птицы. Как я понял, использовать способность можно только один раз. Вот я сам размял крылья, и Пинти исчез. Это как-то связано с тем, что я буду брать способности всех, кого когда-то встретил. Нет, едва ли. Думай, Мотя, думай, все должно быть как-то связано с Хистом. Тогда что? От догадки у меня даже перехватило дыхание. Ну, логично же. Мешок яблок, чтоб их. Я ведь сам активировал дар именно в этом направлении. Мне помогают те, кому когда-то помог я. Причем, помог официально и задокументированно. Иными словами, они сказали мне спасибо. Потому что та же жена Пинти откупилась артефактом, потому что не хотела быть должной, будто в воду глядела. А зря, еще раз способность Вранового мне бы очень пригодилась. Я просмотрел выпадающий список, не так чтобы дофига, но есть с чем работать. К примеру, та же Кикимора, вот что с нее вроде взять, а тоже может быть полезно. Надо лишь подумать, как все это систематизировать, чтобы понять, когда и как пользоваться. Не все же мне действовать по наитию. Что еще меня повеселило, выбор был очень разным. К примеру, рядом с толпой серых теней, в которых я сразу узнал фикойцев, стоял Рихон, а неподалеку терся Фарсварер. «Хозяин», — возвратил меня в реальность тихий знакомый голос. «Гриша, хорошо, что вернулся», — сгреб я беса в объятиях. «Что интересно, тот почему-то был мокрым. Я уж думал, что придется за тобой в ночь идти. Ты же вроде на природе становишься ну не очень адекватным». Если честно, к своему стыду, о бесе я забыл напрочь. И только когда увидел его, внутри неприятно кольнуло. «Ты прости меня, хозяин. Если хочешь, гони прочь. Знаю, заслужил. Не понимаю, почему так. Ничего не могу с собой поделать. Нет у меня этой отваги. Гриша, есть воины, которые нужны на фронте, а есть те, кто важен в тылу. Ты лучше скажи, куда побежал? Куда? Куда? За лешим. У меня знакомая нечисть с Кавказа была, они всегда так говорили. Договариваешься, что один придешь, а сам зовешь всех, кого только можешь. Это же чистое самоубийство с таким старым Кощеем в честном бою тягаться. А как ты понял, что он старый? Так я сразу увидел. У нас, у бесов, на такой нюх, как у лесников на толстые деревья. Вот в самый последний момент я и понял, что это глупость, и побежал. Дай угадаю, за лешим, за ним. Даже метров 200 проплыл, пока не дошло, что леший только по своим владениям путешествует. Пришлось обратно возвращаться, а тут рубежники. Сидел и ждал, пока все уедут. Чего теперь делать со мной будешь, хозяин? Ты же не девушка, чтобы с тобой что-то делать. Я серьезно, опять я тебя подвел, получается. Гриша, вот скажи, было бы лучше, если бы ты бросился на Кощея и погиб? Вот и я думаю, что нет. Так что не переживай. Кесарю, как говорится, кесарево, а слесарю, слесарево. Хозяин, я это, еще тебя удивлю. А вот можно без этого, честно попросил я. Ладно, давайте спать, завтра будем чинить ограду. Но для начала я повесил над жилищем еще две печати, теперь у меня имелись. Хозяин дома, порог на крови и сизый морок. В последнем, возможно, и не было никакого резона, слишком много рубежников уже знало, где я живу. Да и первые две, как выяснилось, можно разрушить. Но пусть висят, в случае чего, я хотя бы почувствую, что нас пытаются убить, когда печати начнут уничтожать, и уже успею что-нибудь предпринять. Теперь-то, с кощеевским даром, у меня на руках карт значительно больше. Я еле добрел до кровати. Раньше думал, что выражение про упал на кровати тут же заснул, лишь фигура речи. Оказалось, что нет. Мой мозг автоматически перешел в энергосберегающий режим, как только голова коснулась подушки. Разве что меня напрягло легкое жужжание где-то глубоко под полом. В голове пронеслись обрывки бессвязных мыслей. Фури, мертвая вода, опрыскать, однако сил на то, чтобы что-то сказать, уже не хватило. И я благополучно заснул. Глава 19. Есть старая как мир уловка, на которую покупаются абсолютно все. Заключается она в том, что мы обещаем себе лечь спать в одно время, а ложимся в другое. В прошлой жизни я и сам страдал таким, отчего выходил на работу с красными глазами, а днем засыпал в самых неожиданных местах. Это своего рода попытка пожить лучшей жизнью, потому что утром будет опять все то же самое. Очередные заботы, бесконечная беготня с языком на плече и прочие приколы взрослости. А вот сейчас, ночью, ты можешь побыть наедине с собой. Пусть и берешь это время взаймы у того недотепы, который будет страдать завтра. Конечно, когда в жизни появился сначала бес, потом черт, следом куча прочей нечисти и рубежников, психологические проблемы личности ушли на второй план. Тут все работало немного по-другому. Если ты добрался до кровати, иных вариантов, кроме как провалиться в сон, у тебя не было. Соцсети, телек и компьютерные игры отходили на второй план. Однако именно сегодня утром все изменилось. Впервые за долгое время я проснулся, не ожидая очередного удара судьбы. У меня не пухла голова от того, что надо куда-то бежать, что-то делать, лишь бы ничего плохого не произошло. И это было несколько неожиданно. А еще я вспомнил, что вообще-то у меня полный дом фурий, с которыми мы так ничего и не сделали. И они отчего-то решили пожалеть меня этой ночью. Из-за возникшего внезапно невероятного великодушия, вряд ли. Все встало на свои места, стоило мне выйти за порог спальни. Потому что в середине гостиной сидела Куся, напряженно глядя в пол. Именно здесь находилась Ляда, квадратная крышка люка, под которой располагался подпол. Не бог весть какой, примерно 3×4, однако достаточный для запасов на черный день. Я заглядывал туда всего раз, когда мы заселялись. А так как ни солений, ни картошки в доме не хранил, подполом я не пользовался. Хотя интереснее всего было не устройство дома, а метаморфозы, произошедшие с Грифонихой. Что она подросла, мог не заметить только слепой. Теперь Куся в холке достигала мне до подбородка и смотрелась откормленным волкодавом, запертым в однушке, со сложенными крылышками. До меня запоздало дошло. Ну конечно, она вчера встала между мной и могущественным заклинанием Тверского Кощея, и, отразив атаку, как довольно предприимчивая нечисть, взяла свой процент за использование хиста. «Куся», — почти чужим голосом сказал я, — «ты чего?» Грифониха посмотрела на меня как на человека, который задает очень глупые вопросы, и даже что-то там чирикнула на своем. Наверное, думала, что я все еще понимаю ее. «Извини, подруга, вот если бы Ритва не была такой предусмотрительной, у меня бы имелась в запасе способность Врановых. Теперь придется общаться по-старому». «Я понял. Значит, фурии у нас живут в подполе». Ответом мне стал внимательный умный взгляд. Что на птичьем значило? «Ну, ясен-красен, Имана. Жалко, что рядом с Грифонихой не оказалось трупа фири. Значит, эти паразиты тоже чуть сообразительнее, чем тумбочка. Плохо. Придется их как-то выковыривать самостоятельно». «Хозяин, хозяин!» — вбежал в гостиную бес. Правда, тут же тормознул, стараясь не приближаться к Кусе. Видимо, быстрый рост нечисти приятно удивил лишь меня. Мити вон до сих пор нет, скорее всего в бане сидит. «Завтрак готов». Войдя на кухню, я подумал, что надо почаще юзать беса в битвах. Он будет предсказуемо убегать с поля боя, а я затем пользоваться плодами его вины. Да, с точки зрения психологии, это все манипуляции, абьюзинг и токсичные отношения. А с точки зрения диалога с бесами, единственный нормальный вариант сосуществования. «Венские вафли, яйца пашот, творожная запеканка», — отрекомендовался Григорий. Разве что пятками кет не щелкнул, да забыл полотенце на руку накинуть. Я всерьез задумался, не стоит ли таскать в трубке вместо Юнии Гришу. Так, глядишь, дорастем до каких-нибудь рататуев и буебисов. И у меня даже ни на мгновение не возникло ощущения, что все это неправильно. Все-таки действительно постепенно становлюсь черствым и мерзким рубежником. Кстати, что там с Лиха? Со вчера ее не видел. А что с Юнией? — спросил я. — Нормально в ИССе, материализовалась-то рядом. Что интересно, она тоже изменилась. Рубцы возле заросшего глаза сгладились, горб явно уменьшился, и руки, самый жестокий правдорубец в деле попытки скрыть возраст у женщин, стали мягче и моложе. Правда, выглядела Юния все равно устало и как-то подавлено, словно трудилась воспитателем в детском саду полный рабочий день. «А чего кислая такая? Ты видел, что вчера было? Он меня из СС отшвырнул как котенка. Не бери в голову. Как я понял, там какая-то супер-мегаспособность была, заключенная в этом свисте. Если бы не Куся. Да, она молодец. В СС все время тебя выручает». Я кивнул, не сразу поняв, куда клонит Юния. И только спустя пару секунд пережевывания творожной запеканки, очень вкусной, кстати, до меня дошло. Если одна близкая тебе женщина хвалит другую, то дело труба. «Юния, ты чего ревнуешь? Больно надо», — бросила Лиха и тут же исчезла. Ну да, ведь всю дорогу Юния прикрывала меня во всяких передрягах. А тут она отошла на второй план, и главную роль вдруг заняла новая фаворитка из нечисти. Понятно, что боролись они не за мое сердце, а скорее за расположение, Однако с подобным я еще не сталкивался. И чего теперь делать? Зоя не выходила, на всякий случай спросил я. Неа, даже страшилищу эту к себе на ночь не пустила. Дуется, либо спит. Ладно, Гриша, спасибо за завтрак. Не забудь покормить Грифона. Что-то мне кажется, нам придется заказать газель еды. Не думал, что содержать домашних магических существ будет так накладно. И еще, сделайте с Митей что-нибудь с забором. Надо ли, хозяин? Быстро вспомнил Гриша, что он не строитель, а в первую очередь бес. Все равно же скоро сломают. У тебя врагов на два века припасено. Ты пузырек со смелостью выпил, что ли? Надавил я на больное, отчего стало стыдно. Потому что Гриша, который, на удивление, утром был трезвым, тут же покраснел. Вспомнил вчерашнее. И воды мертвой раздобудь, хозяин. Все, давай без болтовни. Я же быстренько сходил в душ и привел себя в порядок, насколько позволяла внешность, само собой. Пора было ехать на поклон к воеводе и смотреть, как будут разматывать Трипова. Предстоящая поездка вызывала у меня противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось поглядеть, как старому Кощею надают по жопе. С другой, было очень страшно. По закону Мерфи, помноженному на природную везучесть Матвея Зорина, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Уж сколько я раз в своей жизни с этим сталкивался. Лихо я, конечно же, взял с собой. Хотя когда закинул рюкзак в машину, вспомнил, что позабыл куртку. Точнее, это было озвучено официально. Я вернулся и сразу же забежал в гостиную к Грифонихе, которая продолжила выполнять команду сторожить. Пусть ее Кусе никто и не давал. Молодец, потрепал я нечисть по холке. Та что-то проворковала, но не двинулась. Прям как гончая, которая встала в стойку. Учитывая, что еще не так давно у нас были вопросы с тактильным контактом, уже хорошо. Однако вот с ревностью лихо со временем могут возникнуть серьезные проблемы, так что придется разводить их по разным комнатам. Лучше бы, конечно, мирам. Но сколько еще до этого? Именно об этом я пытался поговорить с Юнией по пути в замок. Что Куся просто неразумная нечисть, что было не вполне правдой, что лихо я знаю 100 лет. Что мы с ней через многое прошли, на что получал лишь однозначные ответы и редкое шипение порванного газового шланга, заключавшееся в СС. Вот тебе и мудрое древнее существо, чтоб ее. На этот раз я выкрутил показатель наглости на максималку, проехал по крепостному мосту против движения и бросил зверя у входа в замок. А что, на меня вчера покушение устраивали, имею право, наверное. Первое, что бросилось в глаза, это количество ратников. Примерно столько же, может, чуть меньше, я видел, когда мы охотились на водяных лошадей. Короче говоря, Илья поднял на ноги почти всех, и от этого у меня, признаться, как-то противно заныло в животе, а все хорошие настроения от замечательного пробуждения и вкусного завтрака улетучилось само собой. Но самое неприятное оказалось не в этом. В предбаннике перед залом приема Ильи уже сидел Трепов с самым невозмутимым выражением лица. Ему даже хватило наглости кивнуть мне, как старому знакомому. И вот тогда в мою душу закрались первые сомнения относительно хорошего исхода сегодняшнего разбора полетов. И даже несколько рубежников, сидевших рядом, меня не успокаивали. Я был готов, что сейчас из-под земли вырастут какие-то проклятые тени или сверху, пробивая крышу, начнут десантироваться тверские рубежники. Однако шло время и ничего не происходило, что только усугубляло мое ожидание. В условленный час нас наконец впустили внутрь. По периметру стояли 4 ведуна, над которыми набухли свежие печати защиты, а Илья сидел на троне, сменив свои неизменные убги на красные сапоги из тонкой кожи. Те самые, софьяновые, как в сказках. Таким образом он показывал, что дело действительно важное, раз пришлось прибегнуть к официозу высшей степени. Мы подобрались шагов на 15, после чего Илья дал знак остановиться, выдержал небольшую паузу и начал вещать. Вчера на подданного новгородского княжества, Матвея Зорина, которого знают по прозвищу Бедовый, было совершено покушение. Здесь, на новгородской земле, в зачинщике Матвей узнал спутника Трипова Тимофея Валентиновича, добавил нехотя воевода, по прозвищу Дед, подданного Тверского княжества. «Подтверждаешь ли ты свои слова, Бедовый?» «Да», чужим от волнения голосом ответил я. «Считаешь ли ты обвинения справедливыми и сознаешься в своей вине, Дед?» Перевел взгляд на Пенса Илья. «Нет», твердо сказал Трепов. «Где твой спутник?» Илья будто припечатал этими словами Трипова. «По крайней мере, мне казалось, что теперь тому попросту не отвертеться. Однако Пенс мало того, что выдержал удар, но еще и ответил. Причем ровно и спокойно. Мой спутник, Минин Михаил Федорович, по прозвищу Старик, найден мертвым близ дома Бедового и сегодня утром опознан мной. И, тут голос обвиняемого дрогнул, он был моим другом, и мне неведомо, что послужило причиной подобного поведения, что могло заставить Тверского Кощея приступить закон, чтобы попытаться убить подданного новгородского княжества. Трепов даже театрально развел руки и оглянулся, словно здесь был некто, способный ответить на его вопрос. Иными словами, ты не имеешь никакого отношения к произошедшему, никакого, решительно заявил Трепов. Более того, по древним законам княжеств, требую тщательного разбирательства в этом вопросе, поэтому настаиваю на княжеском суде. Княжеском, неприятно скривился воевода. Дело серьезное, спокойно ответил Трепов. Поругались не два Ивашки. Один Кощей попытался убить другого. Кощей обвинил Кощея не просто в попытке убийства, а в своего рода заговоре. Дело может принять серьезный оборот. Все знают, что я близок к Тверскому князю. И, чтобы не навлечь подозрения на своего господина, надобно во всем разобраться со всей тщательностью. Минин уже ничего не расскажет, он мертв. Вдруг окажется, что именно Бедовый намеренно заманил Тверского рубежника к себе домой, чтобы избавиться от него. Это обвинение, удивился Илья. Да, и только княжеский суд может все расставить по своим местам. Было видно, что воевода многое бы отдал, чтобы не доводить до всего этого. Думаю, если бы он знал, что дело обернется именно подобным образом, то лично бы удавил меня вчера. Прости, Илья, мы все просмотрели. Воевода медленно водил разгневанным взглядом по залу, точно пытаясь найти хоть какую-то причину воспротивиться словам Трипова. Но там не было ничего, что могло бы помочь Илье. Поэтому вскоре мой непосредственный начальник тяжело вздохнул, не в силах скрыть разочарование, и ответил, как того требуют обычаи и закон, мы проведем тщательное расследование, и вскоре сам великий князь прибудет в Выборг, чтобы вершить суд. Пенс ничего не ответил, лишь низко поклонился, зависнув на секунду возле пола. Я подумал, а затем сделал то же самое. Ты знаешь правила, Тимофей Валентинович. Пока ведется расследование, ты не можешь покидать наши земли. Знаю, и смиренно соглашаюсь с этим справедливым требованием. Только хочу напомнить, что по законам наших княжеств, которые в данном случае единообразны, я могу выставить трех защитников собственной чести. Все так, спокойно согласился воевода, хотя взгляд его сейчас напоминал скальпель, которым Илья препарировал Пенса. У тебя есть конкретные кандидатуры? Есть, спокойно ответил Трепов. Агата Ильинская, Виктор Лантье и Роман Высоковский, все тверские. Хорошо, в ближайшее время я пошлю им весть о том, что ты просишь их участия. И если они согласятся, они согласятся, перебил Пенс воеводу и мягко улыбнулся. Вообще Трепов сейчас напоминал смиренного старика, которого по ошибке продержали в МФЦ несколько часов. Но как интеллигентный человек он очень сильно не хотел ругаться, поэтому ждал, когда все разрешится само собой. Если бы я не знал, что из себя представляет Пенс, то решил бы, что он точно не виновен и вообще божий одуванчик. Но вот эта финальная улыбочка лишь напомнила о словах Инги, что этот старый мудень очень любит играть длинные партии. И уж если обвинил меня в ответ, да еще вызвал именно этих троих, значит, на то есть определенные причины. Хорошо, на том и порешим, закончил Илья. О первом заседании вам будет сообщено дополнительно. Вы свободны. Разве что, воевода сделал вид, что передумал в самый последний момент. Матвей, задержись, пожалуйста, относительно того случая с перевозкой аспида. Трепов поклонился, торопливо зашагал на выход. Когда он покинул залу, воевода махнул рукой и все рубежники вышли вслед за тверским гостем. Теперь я остался один на один с Ильей. Знаешь Ильинскую, Лантье и Высоковского? Спросил воевода. Первый раз слышу. Все дворяне из тверских. Богатые, высокородные, могущественные. Кроме разве что Высоковского, тот еще молодой, несколько лет назад только инициировался. Что-то задумал дед. Что делать будете? Спросил я с некоторым волнением. Не будете, а будем. Ты хоть и шила в заднице, но мое шило, а тут видно, что тверские решили что-то замутить, в моих землях, может, им что-то нужно, что есть только у тебя, наверное, случись этот переход не так резко, если бы мы еще немного поговорили с Ильей о жизни, выпили чуток водки, я бы и рассказал про ларь, мне и без него прежде жилось проще, Но вот сейчас по горящим глазам воеводы я понял, что все эти разговоры про свой-чужой, и все одна большая семья, лишь болтовня для начинающих рубежников. Если овчинка будет стоить выделки, тебе всадит нож в спину. Да еще как. К тому же, мне уже и самому стало интересно, что же там такого кроется в ларе, из-за чего все так рвут задницу, и очень хотят порвать мою. Даже не представляю, Илья, ответил я, стараясь придать себе максимально невинный вид. Ладно, разберемся. Воевода вытащил со слова очки, самые обычные, для дальнозорких старичков, записную книжку и ручку. Что-то чиркнул, оторвал листок и подал его мне. Вот, зовут его, хотя сам скажет. Прозвище Алангард. Это что-то значит, кто его знает, пожал плечами воевода. Он вообще парень, как бы сказать, своеобразный, еще больше, чем ты. Но если кто-то и может знать об этой троице и их связи с Триповым, то это он. Он у вас типа энциклопедии, да, только очень уж болтливый. Поговори с ним, может, что важное узнаешь. Я дам приказ, чтобы тебя к нему пропустили. А вот это было уже интересно. Потом сюда ехать? Спросил я. Нет, Алангард сам мне все расскажет. В этом можешь не сомневаться. Все, иди, у меня и так голова от тебя пухнет. До свидания. Выйдя, я поглядел на листок. Ничего себе, я даже такой улицы не знал. Пришлось обращаться к интернету. Оказалось, что этот самый Алангард живет на Выселках. Да его еще и охраняют. Что это, интересно, за птица такая? Глава 20. Мне искренне казалось, что я хорошо знаю Выборг, и на то было несколько причин. Во-первых, Выборг, как ни крути, город довольно маленький. Во-вторых, я здесь родился и вырос, что накладывало определенный отпечаток. В-третьих, работа курьером тоже давала дополнительный бонус в копилку краеведения. По роду деятельности я бывал как в новых высотках, так и в ужасных лачугах. Забавно, но роллы любили не только нувориши, но и те, кого можно было бы назвать откровенными маргиналами. Однако два у Восточную улицу я до сих пор как-то благополучно избегал. Начнем с того, что это был частный сектор. Ладно, не так, такой частный сектор, что здесь даже бродячие собаки гадить боялись. Улица настолько оказалась затеряна в густой листве, что на нее вывернуть можно было лишь по ошибке. Потому что даже чтобы найти ее нарочно, пришлось сильно постараться, и навигатор мне здесь помочь не мог. Если судить по карте, на 2 и краткой Восточной находилось всего 3 дома, под номерами 10, 12 и 14. Наверное, какому-нибудь иностранцу подобное могло бы взорвать мозг. Я же отнесся к данному факту философски. К примеру, неподалеку от моего родного дома была пятиэтажка, в которой квартиры начинались с номера 21, а пропавший подъезд находился совершенно в другом здании, и это без всякого рубежничества и магии. Суть в том, что мне нужен был дом номером 7, да еще с литерой, который на карте, конечно же, не значился. Надеюсь, не придется продираться через какую-нибудь колонну, чтобы оказаться в нужном месте, откуда меня заберет поезд. Видимо, судьба решила, что на сегодня для его любимчика достаточно всяких испытаний, потому что я не успел даже сильно напрячься, как в желтой листве лесопосадки, вдоль которой шла 2 я Восточная, справа показался одноэтажный старенький дом. Его, правда, всеми силами старались освежить, покрасили, заменили крыльцо, забабахали металлическую входную дверь, установили стеклопакеты, разве что забыли забор поставить. С другой стороны, если рубежник сюда еле проезд нашел, чужан точно не стоит опасаться. А еще к дому вела линия электропередач. Учитывая то, что хижина дядюшки Алангарда находилась почти в лесу, данный факт представал забавным обстоятельством. Что еще интереснее, стоило мне остановиться возле дома, как из него вышел угрюмый рубежник с угловатым лицом. Таких обычно можно встретить на стендах, их разыскивает полиция или в подчинении нашего воеводы. Забавно, что я посмотрел на него свысока, всего лишь веду на 6 рубцах. Давно ли ты сам стал таким крутым, Матвей? Здорово, ты, что ли, Алангард? Спросил я, вылезая из машины. И чего таблички на доме нет? Кто знает, тот найдет, загадочно ответил рубежник. Идем внутрь, даже не будешь спрашивать, кто я и от кого, сообщили уже все по поводу тебя, ждем. Больше, чем вопрос, как именно сообщили, меня интересовало, где строение с литерой А. Однако собеседник был явно не расположен болтать, пришлось послушно плестись за ним, чтобы сначала чуть не ослепнуть от света, а затем, когда зрение немного вернулось в норму, офигеть от увиденного. Мы очутились сразу в самой большой комнате из всех, по всей стене которой висела куча мониторов. На части транслировались какие-то новостные передачи без звука, но с субтитрами. На других оказались открыты сайты, телеграм-каналы, чаты. И только на трех именно сейчас, в режиме реального времени, то и дело переключаясь в окнах, писал что-то худой и высокий ведун. Слева у стены стояла расправленная одна спалка. Видимо, почивать хозяин изволил тут же. Нет, когда у меня появился комп, я первую неделю тоже был потерян для общества, изучая вселенную Ведьмака из Скайрима, но потом немного попустило. А вот этого персонажа, видимо, нет. Хотя играми тут и не пахло. Я с любопытством наблюдал за своеобразным дирижером, который ловко лавировал в потоке поступающей информации. Его лохматая голова вертелась в разные стороны, словно в множестве символов он искал какой-то ответ. Всегда думал, что я многозадачный, но этот парнишка был просто ходячим киборгом. Угловатый привратник подошел вплотную к рубежнику и похлопал того плечу, а затем, не дожидаясь реакции, направился на кухню. Ведун вздрогнул, обернулся и от чего-то на его лице скользнула улыбка. Оказался он на удивление приятным. Нет, его нельзя было назвать красивым в полной мере этого слова. Небольшая неряшливость и сутулость не прибавляла ему привлекательности. Да еще этот образ жизни, который отец Костина назвал бы бомжатским. Мой друг один раз в одежде уснул, так потом такого наслушался. В общем, несмотря на все эти вводные, парень, хотя он оказался явно старше меня, располагал к себе. Рубежник вскочил и без лишних слов схватил меня за плечи, будто нашел брата, которого не видел с рождения. Надеюсь, мы сейчас не начнем танцевать, как в дурацких индийских фильмах, а то у меня обе ноги левые. Еще рубежник как-то пристально заглянул в глаза. Обычно так пацаны клеят девчонок, мол, дай посмотрю, какого цвета у тебя глаза. Ну, а дальше дело техники. Так, по крайней мере, Костян говорил, лично у меня никогда не получалось. Однако сейчас, спустя секунды три неловкого молчания, до меня дошло. Он не просто смотрит, он прям смотрит, своим ведунским даром. Я дернулся, пытаясь вырваться из объятий, чем заслужил одобрительный смех. «Прости, Матвей», не сдержался, «давно хотел познакомиться. Я не мисс Россия, чтобы со мной знакомиться. Ты чего сделал? Ничего особенного, просто попросил тебя рассказать о себе». «Ну ладно, не совсем так. Короче, если бы мы были друзьями и я бы тебя спросил, кто ты по жизни, ты бы мне ответил. Вот я и пропустил все эти прелюдии. У меня вообще была аллергия на вопросы в стиле «кто по жизни?», «каким воздухом дышишь?» и прочие тюремные понятия, которые по какому-то недоразумению перекочевали в нашу жизнь. Но сейчас я не стал бычить, хотя серьезно напрягся. Наверное, еще и потому, что этот тип сразу решил применить ведунский дар, не спросив моего разрешения. То есть ты четко определил, что мы станем друзьями. А чего нет-то? Будто бы даже удивился ведун. Ты мне и раньше нравился. Ну, из тех сведений, которые я получал. А после того, что ты мне рассказал, лишь утвердился в мнении. И что я рассказал? Ну, про инициацию, как беса подобрал, начал про черта, но тут все оборвалось. До меня вдруг дошло, что обижаться на собеседника нельзя. Бывают люди, которые из-за своей непосредственности кажутся либо наглецами, либо идиотами. Видимо, мой новый знакомец был именно из тех, про кого говорят, что простота хуже воровства. В общем, спасибо, что не дошло до лиха. Извини, это невежливо, я же не представился. Правда, вместо того, чтобы протянуть руку, рубежник подошел к стоящим возле кровати гантелям и стал их тягать. Образ жизни сидячий, приходится все время пыжиться. Мне еще воевода Турник обещал, да все повесить не может. Короче, я Дима, в смысле, Дмитрий, прозвище Алангард, хотя за глаза больше зовут рассказчиком. Не прижился мой ник у рубежников. А что значит Алангард? Вообще, Алегард с французского переводится как «берегись». Я ник придумал, когда еще в доту играл. Но Алегард был занят, Алагард тоже, а Алангард нет. А когда я инициировался, то решил, что будет круто, если и здесь так звать начнут. Вышло скорее тупо, констатировал я. Прозвища несут определенную информацию о человеке. Иногда времени, чтобы сформировать мнение, мало, и прозвище в этом помогает. У тебя же вышло так, что кто-то выдумал персонажа по доброте душевной и насильно впихнул в эту жизнь. Вот сейчас было обидно, положил гантели Алангард, Ну, или в миру Дима обратно. Да ладно, я так, лучше расскажи, что это тут происходит. Я обвел руками монитор и стол с клавиатурой. Глаза Димы тут же загорелись, словно я был богом и вдохнул жизнь в глиняного истукана. И он сразу забыл о возможной кровной вражде, которая так и не состоялась. Короче, как я говорил, меня называют еще рассказчик, потому что мой хист растет, когда я рассказываю информацию, о которой слушающие или читающие еще не знают. Ну так повелось, звучит, если честно, круто. Да вообще имба, согласился Дима. Я тут так в рубцах расти стал, что аж самому страшно, но немного не учел нюансы рубежного мира. Вот с этого момента поподробнее, почему-то я точно понял, что эта история мне понравится, а еще от чего-то захотелось улыбаться. Короче, я решил рассказывать о жизни рубежников. Сам понимаешь, редкая информация, о которой никто не знает. При должном уровне подачи, блоги, включения, стримы с крутыми рубежниками, это могло выглядеть очень бомбезно. Я даже нашел художников, которые по моим рассказам рисовали нечисть. Ты же в курсе, что фотки тут не катит. Хист сопротивляется, а позже уже и нейросети напряг. Я слушал, пытаясь откровенно не заржать. Почему-то все считали, как бы это помягче сказать, что я без царя в голове, но Дмитрий сумел удивить даже меня. Что страшнее всего, парень он оказался с фантазией инициативной. Ужасное сочетание. И когда к тебе пришли и надавали по жопе, вкратчиво поинтересовался я. Через неделю, грустно опустился обратно в кресло Алангард, или даже меньше, дней через 5, не просто пришли, с воеводой приехал какой-то человек князя, молодой такой, прошлого князя, догадался я, ага, а звали этого молодого человека Башка, не знаю, мне он не представлялся, честно ответил рассказчик, сказал только, чтобы всю собранную информацию я систематизировал и сохранил для личного пользования князя, а из общего доступа все удалил. Вот только как хист развивать не сказал. Теперь вот сижу, чешу по чужанским новостным сайтам, читаю брифинги, пресс-конференции, потом на форумы или телеграм-каналы выкладываю. Конечно, уровень не тот, но и то хлеб. Или я сказал, что если еще один залет будет, он меня лично удавит. Да, весьма похоже на нашего великодушного воеводу, признал я. Так, погоди-ка, ты сказал, что давно хотел познакомиться. Значит, что-то обо мне знал. Конечно, вот ты вроде молодой, а мыслишь как все эти старперы-рубежники. Информация – самый ценный ресурс, и тот, кто обладает им, может управлять миром. От человека, который не способен самостоятельно повесить себе турник, звучит интригующе. Я мог второй раз обидеться, но не буду, великодушно махнул рукой Дима. Мне хватило всего месяца, чтобы наладить работающую сеть информаторов. И скажу больше, в ней много ратников самого воеводы. Зачем им это? Блин, Матвей, так информация же, говорю. Они мне сообщают, что произошло здесь. Я делюсь с ними сведениями, которые нужны им. Нормальный такой чейндж, все довольны. И мне плюсик в карму. Ну, в смысле, в хист. Есть же книжная клеть в подворье, вспомнил я. Там тоже все доступно. И библиотекарь приятный парень. Бумажные книги, Дима сделал такое лицо, словно я проронил какое-то жуткое ругательство. Давай тогда вместо денег в магазинах использовать шкурки животных, а кто прав выяснять посредством поединка насмерть. Ты практически описал обычный рубежный день. Книги – это анахронизм, пережиток, не унимался Дима. Будущее за цифровой информацией. А в детстве читать тебя, наверное, по планшету учили. Да, задал я риторический вопрос. Ладно, чего тут спорить. Мне нужна от тебя помощь. И воевода сказал, что ты вроде как можешь что-то подсказать. Я весь внимание. Есть 4 человека. Тимофей Трепов, Виктор Лантье, Агата Ильинская, Роман Высоковский. Все тверские рубежники. Надо понять, что именно их связывает. Смотри и трепещи, ухмыльнулся Дима. Я создал бота на основе одной нейросети и залил туда все данные по рубежникам, которые у меня есть. Учитывал все сведения, газеты, слухи, громкие события. Если что-то есть, он говорил, быстро продолжая печатать, и даже не глядя на клавиатуру. Как это там называется? Слепой метод набора? Вообще круто. Я бы тоже научился, если бы мне не было лень. Короче, что-то не бьется. Вот смотри, эти трое мелькают вместе постоянно. Ильинская и Трепов прибыли на бал великого князя. Лантье и Трепов выступили инициатором нового законопроекта. Ильинская и Лантье. Понятно. А попробуй так, Ильинская, Трепов, Лантье и Минин. Во, теперь вообще огонь, их даже вместе выдает. Еще и какого-то Даниила Шуйского.